Но и это можно понять. В артистической, музыкальной, сверхчуткой и податливой гибкой душе свершился новый поворот. Он успел возненавидеть Антонину Ивановну уже в купе поезда, увозившего их в свадебное путешествие. На кратком перегоне Москва-Тверь он открыл в ней неведомые достоинства за два часа, разделяющие начало и конец письма. Боже мой! Мужчине иной раз надо еще меньше времени, чтобы открыть для себя женщину. Достаточно мгновения, взгляда, поцелуя. Плененный, очарованный Петр Ильич вдруг узрел не Фурию, а Психею, Пенелопу, Андромаху, Бавкиду в одном лице. Наконец-то я пришла к пониманию случившегося, к тому, что гнала от себя прочь, когда с любовью и нежностью всепрощающей дружбы отвечала на вздорное послание. Я не верила, не хотела верить в окончательность этого поворота, этого скверного чуда, приведшего Петра Ильича в объятия Антонины Ивановны. И, боясь нового разочарования, казавшегося мне неминуемым, посоветовала ему уехать в Италию, оглянуться издалека на уют Милюковского гнездышка. И я верила, что меня ждет в Москве новое письмо, и оно будет совсем иным. Если захотите утешить меня вашим письмом, Петр Ильич, то пишите, пожалуйста, на Рождественский бульвар в собственный мой дом. Но эта смиренная просьба не возымела действия. Петр Ильич замолчал. Что ж, молчание тоже ответ, и едва ли не самый красноречивый. Не будем предаваться излюбленной игре слабых душ в неизвестность. Что-то случилось. Болезнь, внезапный отъезд. Трагическое столкновение, крушение поезда. Чепуха! Петр Ильич здоров! Иначе так называемые друзья поспешили бы довести до моего сведения слухи о его смертельном недуге. Он не отправился ни на Кавказ, ни на Балканский театр военных действий, не погиб на дуэли. Петр Ильич никогда не вынет шпаги. Поле его доблести не там, где льется кровь. И ни одного железнодорожного крушения не случилось за последние недели, что довольно большая редкость. Он и не уезжал никуда, привязанный к своему новому приглядному дому. Да и нужны деньги для путешествий. Случилось куда худшее. Петр Ильич счастлив. Его молчание — эгоистическая немота счастливого, сытого душой и плотью человека. А я не сытый человек, хоть и богачка, как справедливо напомнил мне Петр Ильич. Могу иметь все, что покупается за деньги, но, увы, далеко не все можно за деньги купить. Впрочем, физический голод я вполне могу утолить, ведь у меня второй день росинки маковой во рту не было. Надежда Филаретовна глянула на часы. Уже минуло время всех трапез. Ну, что ж, она поужинает одна. Чашка крепкого бульона вернет ей силы. Она позвонила горничной, велела подать одеваться. Она с отвращением отвергла свой обычный домашний туалет. Все такое неприлично светлое. Пестренькая, легкомысленная, словно она молодая вертихвостка, а не старуха. Бабушка. Она выбрала платье, которое носила по окончании официального траура по мужу. Строгий туалет скорби из темной тафты. К платью полагался белый батистовый чепчик и бархатные в цвет платья туфли. Ничего трагического не случилось. Она не понесла никаких потерь, просто погас в душе какой-то тонкий лучик. Вот по нему она и надела этот полутраур. А Петр Ильич напишет когда-нибудь? Да-да, напишет. Он же дружественно расположен к ней, посвятил симфонию, да не хватит ему средств на жизнь, которая с появлением Антонины Ивановны едва ли стала дешевле. И их переписка возобновится, переписка невидимок, теперь уж навсегда невидимок. И Надежда Филаретовна, славившаяся своим умением держать себя в руках при любых обстоятельствах, заплакала. Так горестно, как не плакала по мужу, как плакала лишь однажды в жизни, когда крупозное воспаление легких едва не унесло трехлетнюю Милочку. Она быстро скрылась в ванной комнате, чтобы горничная не заметила ее слез. Она вышла оттуда с белым, нетронутым румянами, мертвым лицом и сухими горящими глазами. Юлия попросила позволения разделить с матерью поздний ужин. Она тоже ничего не ела весь день, мигрень. Ее поразил вид матери и темное, почти монашеское платье. Юлия понимала, что в монастырь можно уйти и не переселяясь в келью, не принимая обета. Ее охватило отчаяние. Она уже убедилась, что бессильно помочь матери. Всю ночь напролет сочиняла она в уме письмо господину Чайковскому. Но когда утром попыталась передать его бумаге, то запнулась на первых же словах. Она не знала, как обратиться к Чайковскому. «Милостивый государь!» звучит до оскорбительности сухо. «Уважаемый Петр Ильич!» слишком развязно. «Господин Чайковский!» фальшиво. «Канцелярский!» Мать установила помимо ее воли некий призрачный контакт между нею и композитором. Они не были знакомы, никогда не виделись, но Юлия, как и Милочка, фигурировала в переписке матери и Чайковского. И это создавало дополнительные трудности. Можно было обойтись вообще без обращения. Разве думают об этом, когда зовут на помощь? Просто кричат «караул». Но Юлия была так строго воспитана, что предпочла бы погибнуть, чем совершить бестактность. Впрочем, ради матери она пошла бы и на любое нарушение приличия, если б только знала, что написать Чайковскому и как написать. В душе у нее были сильные и горькие слова, но они странно обесценивались, соприкасаясь с бумагой. Надежда Филаретовна приняла очень сильную дозу снотворного, заснула мгновенно и проснулась, как ей показалось, в ту же минуту. Но за окнами был яркий свет зрелого утра. Прошла целая ночь без сновидений, без тягостных ночных опоминаний, когда, возвращаясь в короткую полуявь, словно приподнимаешь на миг крышку гроба, чтобы тут же опустить без сил. Ах, если б можно было так же перемогать явь! Но этого не дано. Надо вставать, надо снова ждать и уговаривать себя на жизнь, лишенную света. Она увидела свое темное платье, небрежно брошенное на спинку кресла. Она отпустила горничную разделась сама, и вид этой мрачной брони доставил ей странное удовольствие. Платье было глухим футляром, хранящим и скрывающим ее хрупкую сущность. Надежда Филаретовна посмотрела на свои маленькие ступни, и ей невыносимо жалко стало себя какой-то воющей, крестьянской бабьей жалостью. Она упала лицом в подушку, раскинула руки крестом и всласть, в усталость выревелась. Потом долго отпаривала лицо с помощью горячих полотенец, выстуживала, протирала, пудрила, и движения ее были медлительны и неуверенны. Старуха! Внизу тоже царило уныние. Иван Прокофьевич Жгутов уезжал. С утра был послан лакей за билетами на Рязанский вокзал. Для него и Ванька заказан извозчик. Заплаканная кухарка собирала сына, наготовив ему всякой снеди, сладких пирогов, жареных кур, крутых яиц, колбасок. Управляющий непривычно мятый, красноглазый, с сочащимся носом, он всегда простуживался после выпивки, то и дело забегал в людскую попить холодного огуречного рассола с медом, не пытался удержать Жгутова. Он и сам потерял всякую надежду, исправил крутые поминки по своим рухнувшим мечтам. Жгутов ни в чем не упрекал его и даже намекнул на возможность других дел, когда Надежда Филаретовна вернется в разум. Но управляющий не верил в последнее и при всем своем разочаровании уже ни в чем не винил фон Мэк. Он понимал, что тут затронуты такие струны человеческой души, что бедная Надежда Филаретовна не подлежит суду. Ванек, одетый тепло, справно, по-дорожному, подпоясанный армячок из серого сукна и картуз на вате, выговорил себе разрешение в последний раз бегать на почту. Он не рассчитывал на мзду, да и в балаган не успеть до отъезда. Просто хотелось в последний раз пройти знакомыми улицами, проститься с Москвой. Кто знает, когда еще здесь побываешь.